Шириам оторвала руки Найниф от себя, освободившись от ее хватки, словно ожидала подобной реакции. Это всегда хуже, а третья — наихудшая из всех. Я бросила своих друзей. Я вернулась и бросила свой народ в бездне рока. Пожалуйста, Свет, это же не по-настоящему. Я же не по-настоящему. Я заставлю Моррейн отплатить. Я заставлю ее. Всегда есть причина не возвращаться. Что-то не пускает или рвет душу. Этот Тер-Ангриал сплетает силки из твоих собственных мыслей и чувств и плетет их тугими и крепкими, прочнее стали и намного смертоноснее, чем яд. Вот потому мы используем его как испытание. Ты должна захотеть стать Аэс Седой более всего в целом мире, и чтобы достичь этого, встретиться с чем угодно и победить. Меньшего Белая башня не примет. Вот чего мы требуем от тебя. Вы требуете очень и очень многого. Найниф смотрела на третью арку, к которой теперь подвела ее рыжеволосая Аэс Седой. Третья наихудшая из всех. Я боюсь, — прошептала она. Что может быть хуже того, что я только что сделала? — Хорошо, — заметила Шириам, — ты стремишься стать Аэс Седой, направлять единую силу. Никому нельзя приближаться к сему без страха и благоговения. Страх заставит тебя быть осторожной. Осторожность сохранит тебе жизнь. Она повернула Найниф лицом к арке, но не сразу отступила от нее. — Никто не заставит тебя входить третий раз, дитя мое. Найниф облизнула губы. — Если откажусь, вы выставите меня из башни и никогда не позволите вернуться. Шириам кивнула. — В этот раз будет хуже всего. Шириам вновь кивнула. Найниф глубоко вздохнула. — Я готова. Третий раз, нараспев церемонно, произнесла Шириам, — за то, что будет, путь обратно появится, но лишь единожды. Будь стойкой. Найниф бегом кинулась в арку. Смеясь, она вбежала в кружащиеся облачка бабочек, что взмыли с цветков и диких трав, многоцветным одеялом высотой по колено укрывших вершину холма. На краю луга, позвякивая сбруей, нервно танцевала ее серая кобыла, и Найниф, чтобы не пугать животное еще больше, перешла на шаг. Бабочки успокоились, некоторые уселись ей на платье, на вышитые цветки, жемчужные зерна, или порхали вокруг сапфиров и лунных камней, свисающих у плеч, сверкающих в ее волосах. Под холмом, в ожерелье тысячи озер, раскинувшимся по всему городу Малкер, отражались задевающие облака семь башен, на них реяли в поднебесной дымке знамена с золотым журавлем. В городе была тысяча садов, но ей больше нравился этот дикий сад на вершине холма. Путь обратно появится, но лишь единожды. Будь стойкой. Стук копыт заставил ее обернуться. Со своего боевого коня спрыгнул Аллан Мандрагорн, король Малкер, и, смеясь, зашагал к ней сквозь кутерьму бабочек. На лице мужчины была запечатлена суровость воина, но адресованные женщине улыбки смягчали жесткие, будто высеченные в неподатливом камне черты. Разинув рот, она смотрела на него, и, к ее крайнему изумлению, он обнял ее, обхватив сильными руками, и поцеловал. На несколько мгновений она, забыв обо всем, приникла к нему, отвечая на поцелуй. Ноги ее болтались в футе над землей, и ей было все равно. Вдруг она уперлась ему в грудь руками, отстранилась. «Нет!» Она оттолкнулась сильнее. «Пусти меня! Поставь на землю!» В замешательстве он опустил ее. Ноги ее коснулись земли. Она попятилась от него. «Не это!» — сказала она. «Только не это! Все, что угодно, но не это. Пожалуйста, пусть опять это будет Агенор. вихрем крутанулись воспоминания. Агенор? Она не поняла, откуда взялась эта мысль. Память накренилась и опрокинулась, перемешав свои фрагменты, будто льдина на реке в ледоход. Она хваталась за обломки, цеплялась за них, лишь бы что-то удержать. — Ты здорова, любовь моя? — озабоченно спросил Лан. — Не называй меня так, я не твоя любовь. Я не могу выйти за тебя замуж. Он поразил ее до глубины души, закинув голову и громко расхохотавшись. Твое предположение, что мы не женаты, огорчило бы наших детей, жена. И как это ты не моя любовь? Другой у меня нет и не будет. Мне нужно вернуться. Она в отчаянии заозиралась, высматривая арку и обнаружив лишь луг и небо. Прочнее стали и более смертоносно, чем яд. Лан, дети Лана, помоги мне, свет. Мне нужно сейчас же вернуться. Вернуться куда? В Эммондефлук? Если хочешь, я отправлю письма Моргейс и распоряжусь об эскорте. Одна, — пробормотала она, не переставая озираться. А где же она? Мне нужно уходить. Не хочу в них запутаться. Я не вынесу только не это. Мне нужно уходить. Сейчас же. В чем запутаться, Найнев? Чего ты не вынесешь? Нет, Найнев, здесь ты можешь кататься одна сколько хочешь, но если королева Малкери явится в Андор без надлежащего эскорта, Моргейс, если и не обидится, то будет шокирована. Ты же не хочешь ее обидеть. Я думал, что вы с ней подруги. У Найнев было такое чувство, будто ее по голове стукнули. Удар, потом ошеломляющий удар. «Королева?» — неуверенно сказала она. «У нас дети?» «Ты точно не заболела? По-моему, тебя лучше отвезти к Шарине Седой». «Нет». Она опять от него попятилась. «Никаких Айс Седой?» «Нет, это не по-настоящему. Меня в этот раз ни во что не втянут, ни за что». «Очень хорошо», — медленно произнес он. «Как моей жене не быть королевой?» «Здесь мы, Малкери, не южане. Тебя короновали в семи башнях тогда же, когда мы обменялись кольцами». Невольно он двинул левой рукой. Указательный палец охватывал гладкий золотой ободок. Она глянула на свою руку, на кольцо, которое она знала, там было. Найнев сжала ладонь другой рукой. Но что она хотела, спрятать его и забыть о нем, или же удержать? Не сказала бы. «Теперь ты вспомнила?» — продолжил Лан. Он протянул руку, словно собираясь погладить ее по щеке, и она отступила еще на 6 шагов. Он вздохнул. «Как хочешь, любовь моя. У нас 3 детей, хотя лишь одного можно, строго говоря, назвать ребенком. Марик тебе почти по плечо и никак не может решить, что ему больше нравится, лошади или книги. Элнора начала уже упражняться, как кружить мальчикам головы, если только не докучает Шарине с расспросами, когда ей по летам будет отправиться в Белую башню. «Элнора, так звали мою мать», — тихо сказала она. «Так ты и сказала, когда выбрала это имя, Найнев?» «Нет. Меня на этот раз ни во что не втянут, ни во что нет». Позади него, среди деревьев у луга, она увидела серебряную арку. Раньше ее заслоняли деревья. Путь обратно появится, но лишь единожды. Она повернулась к арке. «Мне нужно идти». Он поймал ее за руку, и ноги ее будто обернулись каменными столбами. Она не могла заставить себя двинуться с места. «Не знаю, что тебя гнетет, жена, но что бы это ни было, скажи, и я совсем разберусь». «Да, знаю, я не самый лучший из мужей. Когда я встретил тебя, я был весь из твердых граней, но ты кое-какие из них сгладила». «Ты самый-самый лучший из мужей», — пробормотала она. К своему ужасу она обнаружила, что вспоминает его как своего мужа. Вспоминает смех и слезы, ожесточенные ссоры и нежные примирения. Воспоминания были смутными, но она чувствовала, как они крепчают, теплеют. «Я не могу». Арка стояла там всего в нескольких шагах. «Путь обратно появится, но лишь единожды будь стойкой». «Я не понимаю, что происходит, Найнев, но у меня такое ощущение, что я тебя теряю. Такого я не перенесу». Он погрузил руку ей в волосы. Закрыв глаза, она прижалась щекой к его пальцам. «Останься со мной навсегда». «Я хочу остаться», — тихо произнесла она. «Я хочу остаться с тобой». Когда она открыла глаза, арка исчезла. «Появится, но лишь единожды. Нет, нет!» Лан повернул ее лицом к себе. «Что тревожит тебя? Если я могу помочь, ты должна мне рассказать...» «Это не по-настоящему». «Не по-настоящему? До того, как встретить тебя, я считал, что все, кроме моего меча, не настоящее. Оглянись вокруг, Найнев. Это все... по-настоящему, все реальность. Что бы ты ни захотела по-настоящему, мы можем вместе сделать это реальным, ты и я». Изумленная она и вправду оглянулась. Лук по-прежнему был здесь. По-прежнему над тысячу озер стояли 7 башен. Арка исчезла, но ничто больше не изменилось. «Я могла бы остаться тут с Ланом». Ничего не изменилось. Мысли свернули в сторону. Ничего не изменилось. Эгвейн одна в Белой башне. Ранд будет направлять силу и сойдет с ума. А Мэтт и Перин? Могут они собрать вновь обрывки своих жизней? И Моррейн, которая в клочья разорвала всю нашу жизнь, жизнь каждого из нас, по-прежнему с нее, как с гуся вода? «Мне нужно вернуться», — прошептала она. Не в силах вынести боль, отразившуюся у него на лице, она вырвалась. В отчаянии она сформировала в разуме цветочный бутон, белый бутон на кусте терновника. Она сделала колючки острыми и жестокими, желая, чтобы они могли вонзиться в тело, чувствуя себя так, будто сама уже повисла на терновых ветках. На грани слышимости кружил голос Шириам Седой. Он твердил, что опасно пытаться направлять силу. Бутон раскрылся, и Сайдар наполнила ее светом. «Найнев, скажи мне, в чем дело?» Голос скользнул по ее сосредоточенности. Она запретила себе услышать его. «Все равно...» «Должен быть путь обратно». Глядя на место, где стояла серебряная арка, она старалась отыскать какие-либо ее следы. Ничего. «Найнев!» Она пыталась мысленно нарисовать картину арки, вылепляя ее, придавая форму до последней детали. Изгиб мерцающего металла наполнился свечением, как будто от белоснежного огня. Арка будто рябила там, перед нею, где и была раньше, между нею и деревьями, потом исчезла, потом опять появилась. «Я люблю тебя!» Она зачерпнула из сайдер, припав к потоку единой силы, пока ей не стало казаться, что она вот-вот взорвет. Излучение наполнило ее, сияя вокруг нее, больно ударяя по глазам. Жар будто поглотил ее. Огонь и боль словно заполнили ее всю. Кости немилосердно жгло. Череп будто превратился в ревущую топку. Всем своим сердцем она бегом рванулась в серебряный изгиб, не позволив себе оглянуться. Раньше Найнев была уверена — самое мучительное и горькое, что она слышала когда-либо, был крик о помощи Марин Алвер, когда Найнев покинула ее, но тут вопль был сладостной песней по сравнению с преследующим ее страдальческим голосом Лана. «Найнев, пожалуйста, не покидай меня!» Белое свечение поглотило ее. Нагая Найниф вывалилась через арку и рухнула на колени с дрожащими губами. Содрогаясь от рыданий, и слезы струились у нее по щекам. Шириам опустилась подле нее на колени, Найниф сверкнула злыми глазами на рыжеволосую Айс Седой. — Я ненавижу вас! Через ярость и горечь слез едва сумела она выговорить: «Я ненавижу всех, Айс Седой!» Шириам едва заметно вздохнула, затем потянула глотающую слезы Найниф на ноги. «Дитя мое, почти каждая проделавшая это женщина говорит во многом схожие слова. Немало нужно мужества и сил, чтобы смело встретиться со своими страхами». «Что это?» — резко спросила она, поворачивая к себе ладони Найниф. Руки Найниф пробила внезапная дрожь. От боли, которую до того она не чувствовала, точно в центре каждой ладони, пронзив их насквозь, торчали длинные черные шипы. Шириам аккуратно выдернула колючки. При прикосновении Айс Седой Найниф ощутила холод исцеления. После себя шипы оставили маленькие шрамики на ладонях и на тыльных их сторонах. Шириам нахмурилась. Никаких шрамов остаться не должно. И как ты умудрилась засадить две колючки, да еще так точно? Если ты запуталась в терновом кусте, то вся должна быть в царапинах и колючках. — Должна бы, — горько согласилась Найниф. — А может, я решила, что уже заплатила достаточно? — Всегда есть цена, — согласилась Айс Седой. — Ну, теперь идем. Первую цену ты заплатила. Прими то, за что ты заплатила. Она легонько подтолкнула Найниф вперед. До нее дошло вдруг, что в зале стало больше Айс Седой. Амерлин в своем полосатом палантине стояла тут, по обе стороны от нее выстроились сестры в шалях, цветов всех Ая, и все смотрели на Найниф. Припомнив наставление Шириам, Найниф неверной походкой прошла вперед и встала на колени перед Амерлин. Последний кубок держала она, и она медленно наклонила чашу над головой Найниф. — Ты омыта от той, что была Найниф Алмера из Эммондова луга. Ты омыта от всех уз, что связывали тебя с миром. Ты явилась к нам омытая, чистая сердцем и душой. Отныне ты Найниф Алмера, принятая в Белую башню. Передав чашу одной из сестер, Амерлин подняла Найниф на ноги. «Отныне судьба твоя — быть с нами». В глазах Амерлин будто таилось темное свечение. Дрожь, охватившая Найниф, не имела ничего общего с тем, что она была ногой и мокрой.